Роза из Танненбурга. Кассета третья. Роза, я вижу, что тебе не под силу проделать всю эту работу одной. Поэтому мне интересно, кто тебе помог в этой вражеской крепости. Ты прав. Вообще-то я не хотела об этом говорить, по той причине, что это касается другой личности. Но тебе, мой дорогой отец, я все же признаюсь. В этой крепости живет старик, бывший воин, который в молодости работал на строительстве и до настоящего времени не разучился исполнять работу. Так вот, совсем недавно этот старый мастер серьезно болел, и тогда мне удалось с разрешения охранника приносить ему горячий обед. Помню, как он тогда радовался и хвалил меня за то, что я сочувствовала ему, больному человеку. Вчера я вдруг вспомнила о нем, что он, возможно, согласится мне помочь, и я его об этом попросила. Вначале я еще сомневалась, думала, что могут возникнуть неприятности, но очень скоро убедилась в его порядочности. «Я это сделаю с удовольствием», — отозвался он на мою просьбу. «Если даже сам Кунерих об этом узнает, я все ж помогу тебе с ремонтом тюремной камеры». В конце концов, эта тюрьма – его собственность, и я могу в свое оправдание сказать, что делаю из своего уважения к нему. Такие слова мне вчера сказал этот добрый мастер. А еще раньше, когда я ему приносила еду, и у меня было время выслушать его рассказы, он упомянул как-то твое имя. И он, не зная меня и того, что ты мой отец, рассказал такой случай. Однажды, во время ожесточенного боя с врагом, подразделение, в котором он служил, чуть не потерпело поражение, и случилось это по вине рыцаря Кунериха. Но благодаря тебе все же сумели отбить врага и победить в сражении. Он же тогда был тяжело ранен и остался лежать на поле боя, но ты, как он говорит, вынес тогда его из опасной зоны и этим спас ему жизнь. Альберт внимательно слушал, задал несколько вопросов и поинтересовался более точными подробностями, которых дочь не знала. Когда Роза умолкла, он сказал задумчиво: «Я многое забыл. К сожалению, не могу вспомнить этого доброго воина, но его благодарность и внимание ко мне очень трогают мое сердце. Этот случай, моя милая Роза, яркий пример тому, как однажды сотворенное доброе дело через многие годы может принести пользу». На этом закончился их разговор. Роза вдруг заметила, что в камере стало постепенно темнеть, потому что солнце уже зашло за крепостные стены. «Подожди, Роза», — попросил Альберт, когда дочь собралась уходить. «Ты забыла про железные цепи, ведь я могу избежать». Альберт видел, как страшно тяготили дочь эти цепи, возможно, не меньше, чем его самого, но знал и то, что они должны быть надеты на него, иначе и Розу могут в них заковать, а этого не выдержало бы его сердце. «Ты прав», — отозвалась Роза, чуть улыбнувшись, но когда сомкнула замок и повернула ключ, не выдержала и заплакала. Отец, возможно, не заметил ее слез, потому что дочь старалась скрыть свое лицо, а он, все еще занятый тяжелыми мыслями, опять спросил: «Роза, ну что ты скажешь охраннику? Как оправдаешься, когда он увидит твою работу? Ведь он наверняка все заметит при первом же визите ко мне». «Не беспокойся, отец, я найду, что сказать, и Бог мне в этом поможет», — ответила Роза и вышла из камеры. Очень скоро опять вернулась с пакетом в руках. «Я заменю твое старое одеяло», — сказала она и, убрав грязные лохмотья, накрыла его постель новой чистой простынью. Отец только всему удивлялся, что делала для него Роза. Он не знал, что она принесла ему свою собственную подушку, которую незаметно подсунула под одеяло. Потом Альберт сказал: «Я теперь буду жить как король, в достатке и сытости. Я не помню, когда ел такие вкусные блюда, какими ты меня угощаешь». Роза почувствовала себя счастливее отца, что имела возможность помочь отцу, и ответила, сияя от радости. «Дарить приятнее, чем брать». Эти слова когда-то слышала Роза от своей мамы и теперь полностью соглашалась с их мудрым смыслом. Заметив радость в глазах отца, его счастливое лицо, она продолжила. «О, как много счастья и радости могли бы дарить богатые дети своим родителям! Они, наверное, не знают, как это приятно и дорого для родителей». На этом и кончилось время свидания, и Роза поспешила в дом охранника. Ей надо было еще сварить ужин для хозяйки и ее детей. Альберт лег на постель, почувствовав под простыней свежую солому и сразу же обнаружил подушку. Спать ему не хотелось. Он долго лежал с открытыми глазами и думал о своей нелегкой судьбе. Через несколько дней вернулся охранник и решил проконтролировать тюрьму. Он был немало удивлен. Тихо, не проронив ни одного слова, смотрел охранник на посветлевшие стены, на потолок и медленно покачивал головой. Что он думал в этот момент, никому не известно. Но через короткое время молчания этот удивленный человек негромко сказал. «Но рыцарь Куннерих не должен этого увидеть, иначе я могу попасть в камеру с зарешоченными окнами, которая будет выглядеть не так приятно, как это». Альберт вздохнул облегченно. Его сердце томилось в страхе за дочь, и больше всего он боялся ее разоблачения. Но и, вероятно, сам Спаситель Иисус своей божественной силой влиял на охранника. Альберт не ожидал такого поворота дела, но мысленно благодарил Господа Бога и при этом опять услышал голос своего охранника. «Вообще-то я уважаю чистоту. Даже трудно поверить, что малое количество песка и извести плюс усердие умелых рук способны так изменить помещение». Когда охранник закрыл за собой дверь камеры, он строго посмотрел на Розу и сказал: «Послушай, Роза, я не хочу тебя упрекать за сочувствие к этому заключенному. Могу себе представить, что ты оказываешь ему и другие услуги. Допускаю это, но учти и запомни, не пытайся устроить ему побег. Поверь мне, это ему никогда не удастся. Против такого самоволия есть в воротах надежные замки, прочные запоры, притом еще и подъемный мост за воротами крепости. Только его попытка покинуть тюрьму лишила бы меня должности и возможности зарабатывать мой хлеб. Мне бы тогда пришлось навсегда покинуть не только крепость, но и Швабию. Ах, что там говорить? Мой хозяин Куннерих в минуты гнева и ярости может меня даже заколоть насмерть. Поэтому прошу тебя, Роза, не играй с моей судьбой». Прежде чем покинуть замок, охранник еще раз строго предупредил Розу, чтобы она не вздумала вмешиваться в опасные дела. За то время, когда Альберт проводил в тюрьме почти счастливые дни, когда Роза его утешала своей любовью и заботой, в крепости Фихенбург многое изменилось. Раньше крепость и замок являлись центром радости и счастья рыцаря Куннериха. Но теперь неожиданно сквозь высокие каменные стены, через крепко запертые ворота, проникло сюда незваное горе. Известие с места военных действий, виновником которых был никто иной, как рыцарь Куннерих, поступали очень печальные. Грустную новость привез от хозяина крепости его самый верный друг. Он сообщил, что Куннерих тяжело ранен, ограблен и едва успел избежать вражеского плена. Теперь же, как сообщил прибывший воин, Куннерих находится в одной далекой крепости его дальнего родственника и не может двигаться из-за ранения. Такого известия никто не ожидал. Если прежде в крепость прибывали повозки с трофеями и награбленным добром, то теперь этот бывший герой сам нуждался в помощи из собственного замка. Даже супруга не имела возможности его навестить по той причине, что не было при ней верных воинов, готовых сопровождать и защищать ее в пути. Она прекрасно понимала, что не любовь и уважение окрестных жителей сопровождали бы ее в пути, а вражда и ненависть стали бы ее спутниками. Люди, живущие по соседству, и даже самые отдаленные от их крепости, по-настоящему возненавидели Кунериха из-за лживого и подлого характера, за его несправедливость по отношению к другим. Особенно в последнее время участились случаи, когда местные жители задерживали доставку продуктов в эту крепость, и госпоже Кунерих с детьми приходилось питаться самой обыденной пищей, какую употребляли простые люди. Кроме всего этого, на хозяев крепости обрушилось еще одно большое несчастье. Заболели дети, да так тяжело, что было мало надежды на выздоровление. Но этим еще не ограничились их беды. Вскоре заболела и сама мать. Все эти новости до мельчайших подробностей узнала Роза от своей болтливой хозяйки, супруги охранника. Самой Розе очень редко приходилось бывать на верхнем этаже замка, где жила семья Кунериха. Она очень неохотно заходила в эти комнаты и всегда ощущала отвращение ко всему, что видела там. Каждый раз, когда Роза встречала Кунериха, она чувствовала боль и обиду за своего отца, которого он мучил в тюрьме, у которого отобрал все состояние и даже не интересовался судьбой его дочери. Но не только тревожило это Розу. Она хоть и не очень любила супругу и детей этого злодея, но в то же время переживала за них, потому что видела, как они страдали. А Роза знала, что должна любить своих врагов. Но как ужасно трудно это давалось ей, когда ежедневно видела зло и несправедливость. В эти трудные для семьи Кунериха дни видела Роза, как горе и нужда заставили господ покориться судьбе, умерить свою гордость и познать жизнь бедных людей. Эта госпожа и супруга знаменитого рыцаря прежде жила богато, в роскоши. Ее дети всегда были одеты в дорогую и модную одежду. Они играли только с ровесниками их круга. Теперь же все изменилось. В замке стало тихо, как в монастыре. К ним не приходили знакомые, и они сами не покидали крепость. Все это Роза замечала, и при каждом посещении отца рассказывала ему обо всем, что творилось в замке. Однажды она сказала: «Отец, я думаю, что они заслужили себе такую участь. Этот гордый, себелюбивый рыцарь Кунерих, который натворил столько зла и несправедливости, должен теперь убедиться в верности мудрой пословицы: каким аршином сам отмеришь, таким отмерят и тебе в конечном итоге». Но отец не согласился с мнением дочери. Он чуть подумал и сказал: «О нет, моя любимая дочь, ты ошибаешься, и личные твои чувства к семье Кунериха неправильные. Ты права в том, что этот рыцарь несправедлив ко мне. Он ненавидит меня без основания и творит много зла. Но разве ты забыла о страданиях нашего Спасителя? Ты же знаешь, что мы обязаны любить и тех, которые нас ненавидят. А это что значит? Не должны ли мы в таком случае делать добро тем, кто причиняет нам зло? Я прошу тебя, Роза, не используй свою любовь ко мне как средство ненависти к нашим врагам. Ах, Боже мой! Тебе одному известно, как бы я поступил в жестоком бою, когда кругом сверкают вражеские мечи. Я бы вдруг увидел этого рыцаря в опасности. Конечно, я постарался бы спасти ему жизнь, даже если бы это причинило мне несчастье. Представь себе, Роза, что ты счастлива и живешь в полном достатке. И в это время постучалась бы в дверь супруга Кунериха, прося о помощи. Ты бы захлопнула перед ней дверь. Перед матерью, которой дети голодают, плачут и просят хлеба. Скажи, ты бы оставила ее в беде? Нет, моментально ответила Роза, и на ее глазах выступили слезы. Этого бы я не смогла. Я бы охотно поделилась с ними всем, что имела. Если ты такого мнения, то это хорошо, ответил отец и продолжил. Я советую тебе таким путем победить зло, преследующее нас, победить врагов, в чьих руках мы сейчас находимся, тронуть их сердца, чтобы совесть их заговорила, и они сами бы согласились возвратить нам наше добро. Помни, Роза, Бог есть любовь. Он любит всех людей, а, следовательно, и мы должны всех любить. Это истинная святая любовь к Богу и людям, способная повести нас в небесный мир. Роза внимательно слушала, потом сказала: «Ты прав, отец. Я теперь понимаю, как далек этот путь к небу для меня. Но я хочу стараться и с Божьей помощью стать лучше и следовать дальше навстречу Спасителю. Я постараюсь еще больше любить Бога, всех людей, даже Кунериха с его семьей. И понимаю, отец, что ошибалась в своих мыслях, и поэтому очень постараюсь вдвойне быть послушнее тебе и Богу. И если мои страдания способны принести пользу, придать мне силы для обретения более глубокой веры, то я хочу страдать до конца своей жизни на этой земле». Роза сдержала свое слово. Она ежедневно просила Бога в своих молитвах, чтобы дети Кунериха выздоровели, чтобы они опять смогли радоваться и играть во дворе крепости и наслаждаться счастливым детством. Роза очень старалась быть приветливой и дружелюбной, играть с детьми и рассказывать им из Библии. Прошло короткое время, и она от всего сердца полюбила этих троих детей. «Теперь мне самой стало легче на душе», — призналась себе Роза. «Когда освободилась от недобрых мыслей, отец был прав, когда говорил, что лучше быть мирным и дружелюбным, чем злым и враждебным». Эту мудрость Роза хорошо усвоила и была рада, что смогла заглушить в себе нежелательное чувство, мешающее быть верной христианкой. После долгого ненастья, дождя и холодного ветра, наконец, опять потеплело. С утра светило яркое солнце, которое не только грело, но и дарило людям хорошее настроение. Светлые приятные лучи солнца проникали во все уголки крепостного двора, только высокие каменные стены создавали тени, но это не мешало обычной жизни обитателей крепости. Почти все мужчины и женщины вышли на поля для сбора урожая. В замке, как и во всей крепости, осталось мало взрослых. Было тихо и скучно. И тогда молодая няня по имени Текла, которая присматривала за тремя маленькими детьми Кунериха, спустилась с ними со второго этажа замка, чтобы поиграть во дворе. Общий двор был довольно просторным. В самом его центре находился колодец, огороженный невысокой каменной стеной с шестью каменными столбами, держащими на себе многогранную крышу. Колонны и карниз сводчатой крыши были украшены красивой узорчатой резьбой, что свидетельствовало о великолепии старинной архитектуры. Колодец был очень глубокий. Чтобы с помощью колеса спустить ведро и поднять его с водой, уходило почти четверть часа. Гости крепости всегда интересовались этим колодцем и, осмотрев, признавали в нем ценную достопримечательность. Чтобы лучше объяснить гостям необычную глубину своего колодца, хозяева бросали в него маленькие камушки и, услышав через время плеск воды, присутствующие удивлялись длительности падения камушек. Иногда ставили в ведро зажженную свечку и, медленно опуская его, наблюдали сверху, как выглядел этот колодец внутри, на большой глубине. Вокруг колодца росла сочная зеленая трава, по которой охотно бегали и играли дети. На краю газона, чуть в стороне, почти высокой самой стены, росла рябина, привлекая детей и взрослых красными ягодами. В тот день все трое детей Кунериха играли у самого колодца. Потом, когда увидели ярко-красные ягоды на ветках рябины, девочки Ида и Эмма побежали к дереву, а мальчик Эдуард остался у колодца и бросал в него камушки. Он старался найти самые крупные и, бросив колодец, внимательно прислушивался. Когда слышал плеск, он хлопал в ладоши и радовался. Девочки с няней рвали ягоды и уже забыли о мальчике. Когда Эдуарду надоело искать камушки, он оставил свое занятие, отошел от колодца, но вдруг увидел, как мимо него совсем рядом пролетела птичка и села на краешек ведра, стоящего на краю колодца. И, как обычно бывало, в ведре на донышке была вода, которая и привлекла маленькую птичку. Эдуард внимательно наблюдал за птичкой, и когда заметил, что она прыгнула на донышко, вероятно, чтобы искупаться или напиться, радостно воскликнул, чтобы его услышали играющие сестренки. «Я сейчас поймаю птичку!» И он, цепляясь за выступы каменной кладки, карабкался вверх до стоящего на краю стенки ведра. На мальчика еще никто не обратил внимания, а он уже, достигший верхней кромки колодца, сильно напрягаясь, протянул правую ручку к ведру, но не смог дотянуться. Тогда, опираясь ножками и левой рукой, поднялся еще чуточку выше. В этот момент произошло самое страшное. Мальчик потерял равновесие и упал в колодец. Девочки услышали крик и прибежали к колодцу. Няни Теклы в это время не было рядом. Она воспользовалась подходящим для нее моментом и лакомилась на кухне вкусными пирогами. Когда и она услышала крик испугавшихся девочек, то выбежала во двор к колодцу, заглянула в него, но в первый момент ничего не увидела, но зато услышала голос Эдуарда. Он кричал и плакал от страха и ушибов, прося помощи. Наконец-то глаза Теклы привыкли к темноте глубокого колодца, и она увидела висевшего в пространстве мальчика. Поскольку колодец был выложен остроконечными камнями самых разных форм и размеров, то в некоторых местах торчали всякие угловатые выступы. За один из таких выступов и зацепилась одежда ребенка, и он повис, как кукла, покачивая ногами. Няня не знала, что делать. Мать Эдуарда еще лежала больная в постели, а все остальные взрослые работали на поле. Растерявшаяся девчонка рыдала и тряслась от страха. Она смотрела то в колодец, то на небо и молитвенно просила помощи у Бога. В этот момент прибежала Роза. Она осталась дома, потому что дочка охранницы тоже болела. Когда Роза увидела страшную ситуацию, она громко и властно сказала: «Скорее, Текла, помоги мне встать в ведро, опусти меня в колодец!» «Когда я крикну «стоп», остановишь колесо, но прислушивайся внимательно к моей команде и будь осторожна, крепись и не растеряйся, с Божьей помощью мы сможем спасти мальчика!» Роза, подняв голову, посмотрела на синее небо и с убежденной верой в помощь всемогущего Бога встала в ведро. Дрожь пронизывала ее тело, когда видела под собой темную бездну. Всего лишь тоненькая веревка удерживала ее тело, в то время как Текла из последних сил старалась равномерно вращать деревянное колесо. Медленно опускаясь и покачиваясь с одной стороны в другую, замечала Роза, что в колодце становилось все темнее и прохладнее. Чем глубже она опускалась, тем страшнее становилось. Она слышала напряженное дыхание Теклы и чувствовала частые короткие рывки веревки. «О, Боже!» – произнесла про себя Роза. «Дай силы и оберегай меня. Я знаю, что совершаю это по твоей воле». Мальчик, который с каждой минутой яснее осознавал свое страшное положение, кричал и призывал на помощь маму. «Стоп!» Донесся до Теклы едва слышный голос Розы, и она остановила колесо. Очень осторожно протянула Роза одну руку к висевшему в воздухе ребенку. Хотела его снять с каменного выступа, но ведро вместе с ней постоянно крутилось, и Роза не могла отпустить веревку. «Милый мой Эдуард, не плачь, сейчас я тебя сниму, только ты, пожалуйста, не отталкивайся от стены», просила Роза и сама дрожала от страха и напряжения. Слезы катились из ее глаз. Она уже сама не знала, как снять и удержать одной рукой мальчика, а отпустить веревку тоже не могла. Снова и снова пыталась она обвить веревку вокруг себя или хотя бы вокруг одной руки так, чтобы и кисть была свободна, но и это ей не удавалось. От беспомощности ей стало еще страшнее. Дыхание заметно участилось, как будто бы не хватало кислорода, и пот заливал глаза. «Неужели я не смогу спасти мальчика?» Подумала с отчаянием Роза, видя его близко перед собой. Мальчик тоже смотрел на нее, плакал и протягивал ручонки в надежде, что эта добрая няня вернет его к маме. Веревка дрожала и покачалась вместе с Розой, и девушка уже не знала, что предпринять. Сверху кричала Текла. «Роза, скорее! Мне тяжело тебя удержать!» После нескольких попыток Роза не смогла снять с каменного крючка Эдуарда. Она чувствовала, что силы убавляются. Ей уже трудно было самой удержаться в ведре. Всего несколько минут она висела над бездной, но ей казалось, что уже очень долго пробыла в этой смертельной опасности. «О, Боже!» – громко произнесла Роза и посмотрела ввысь, где видела маленькое светлое пятнышко. «Помоги мне вынести из колодца ребенка. Без твоей помощи я не смогу это сделать». Еще раз попыталась Роза принять в ведре правильную стойку, чтобы веревка плотнее касалась тела, и, выбрав момент, протянула обе руки к висевшему перед ней мальчику. Ведро под ногами качнулось. Она чуть не потеряла равновесие, но успела прижать к себе ребенка и в этот момент почувствовала, как отцепился от уголка камня его пиджачок. Теперь мальчик полностью зависел от нее, и малейшая ошибка, неправильное движение Розы могло обернуться для него смертью. Роза со всей силы прижала мальчика к себе, потому что спасительная веревка находилась между ней и ребенком. Это был самый решающий и волнующий момент. И Роза, рыдая, но с необычайной радостью, громко произнесла: «Господи, я благодарю тебя!» Мальчик обвил ручонками шею своей спасительницы и перестал плакать. «Подними, подними скорее!» — крикнула Роза, и только после этого облегченно вздохнула. Текла почувствовала прибавление веса и с трудом повернула колесо. Теперь и она боялась, что не справится, не хватит сил для подъема тяжелого груза. Через несколько десятков оборотов колеса она сильно вспотела и задыхалась от перенапряжения. С короткими остановками все выше и выше поднимала Текла Розу с ребенком. Больная мать Эдуарда услыхала крик и громкие возгласы во дворе, встала с кровати и, едва переставляя ноги, подошла к окну, чтобы узнать, что там произошло. «Эдуард упал в колодец!» – донесся до нее голос старшей дочери. Мать чуть не упала от испуга. Она обеими руками ухватилась за оконный косяк, бледная, как покойница, колени ее дрожали, и она не могла двинуться с места. Сердце больно так часто, сильно стучало, будто могло выскочить из груди. Она посмотрела в сторону колодца, увидела няню и, отворив окно, громко спросила: «Что там случилось, Текла?» Девушка перестала вращать колесо, посмотрела в сторону замка и, заметив хозяйку, ответила: «Эдуард упал в колодец, но зацепился одеждой за камень и повис. Теперь служанка-охранница пытается его спасти». Маленькая искорка надежды успокоила материнское сердце, и она начала усердно молиться. Ее голос дрожал и прерывался, но слова исходили из глубины сердца. «Великий Бог, Спаситель наш, не допусти гибели моего единственного сына». Глаза матери не отрывались от колодца, а Текла медленно, прилагая последние силы, рывками вращала колесо. Наконец-то показалась голова Розы, затем плечи, и в следующий момент увидела мать и своего любимого сыночка. Когда ведро с Розой и ребенком было достаточно поднято, и Роза оказалась на уровне верхней кромки колодезной стены, Текла остановила и прикрепила колесо. Взяв в руки специальный крючок, она пыталась притянуть им к себе веревку, чтобы взять на руки мальчика, но для этого не хватило сил. Груз в ведре был настолько тяжел, что Текла не могла одновременно притянуть ведро и взять на руки ребенка. Какие это были страшные минуты для матери, которая стояла у раскрытого окна и все видела. Текла и Роза пытались все силы достичь цели и, наконец, избавиться от нависшей над ними опасности. Но Роза с мальчиком на руках продолжала висеть над ужасно глубоким колодцем, медленно вращалась в круговую на старой веревке, которая могла бы в любую секунду оборваться. Супруге Кунерика уже казалось, что все трое вот-вот свалятся обратно в бездну. Ужасно медленно шли эти жуткие для всех минуты, а опасность все еще не миновала.

В его сердце происходил спор между только что объявленным обещанием и враждебным чувством к Альберту. Кунерих стал бледным, как стена. Его темные глаза сверкали, как искры, и он что-то бормотал сквозь зубы. Потом громко, злобным голосом сказал: «Я был согласен отдать один из моих двоих замков, если бы кто-либо другой оказал мне такую услугу, но не дочь этого человека». Опять наступила тишина. Резко изменившееся настроение Кунериха всех немало встревожило. Он то бледнел, то краснел, как рак, и дико смотрел по сторонам. Гости молча посматривали друг на друга. Наконец нарушила молчание супруга Кунериха. Она сказала: «Мне лично всего несколько дней тому назад стало известно, что эта служанка – дочь Альберта. Она пришла в нашу крепость из любви к отцу, чтобы оказать ему хоть малейшую помощь в беде и одиночестве, утешить ласковым словом и по-детски его любить. Она подкармливала его хлебом, который отнимала от собственного рта. Она переносила все унижения и оскорбления со стороны некоторых грубых людей. Для нас не секрет, что у нашей охранницы уже побывало множество самых разных служанок, и ни одна не выдержала, только Роза, дочь знаменитого рыцаря, не постеснявшаяся надеть старую одежду и поступить на службу, не спорила, не отказывалась, а работала за троих. Мое сердце чуть не разорвалось на части, когда видела из окна, как она носила на своих плечах коромысло с тяжелыми ведрами. И все это исполняла она, хотя сама была знаменитой сударыней из графской семьи. Я не дала ей знать, что мне известно ее имя и происхождение. Не хотела разглашать ее тайну, потому что мне ее очень и очень жаль. Скажу тебе честно, мой милый супруг, я с тоской и нетерпением ждала твоего возвращения. Ждала, чтобы ты сам решил этот важный вопрос с Розой и с ее отцом». Все гости и слуги с серьезными лицами смотрели на хозяина крепости, как на самого могущественного человека, способного одним своим словом осчастливить семью рыцаря Альберта. Но этот властный, непоколебимый в своих убеждениях человек молчал. Он отвернулся от всех и через окно смотрел на тюрьму, в которой томился закованный в цепи Альберт. Опять заговорила жена Кунериха: «Милый Кунерих, я прошу тебя, впусти в свое сердце всем нужное чувство доброты и человечности. Пойми же, если бы Роза даже не спасла твоего сына, то ее детская и нежная любовь к своему отцу должна быть тронуть твою душу, и ты согласишься перемириться с отцом такой дочери». Присутствующий рыцарь Зиберт не мог дольше выдерживаться и сказал: «Клянусь своим мечом, то, что сделала эта сударыня для своего отца, намного больше и важнее того, что она сделала для ребенка. Спасение мальчика было смелым, решительным поступком, исполнение святой обязанности каждого сознательного человека. А то, что эта девушка сделала для своего отца, длительное страдание, самопожертвование, что свидетельствует о ее необыкновенной доброй душе. Такой поступок действительно неоценим. Его можно считать героическим. Прости меня, Кунерих, но я бы на твоем месте долго не задумывался, знал бы, что делать». Кунерих не возражал и не прерывал высказывания своих подчиненных, но и не поддавался. Он ожесточенно боролся с собственным характером, со своим гордым «я». Он похаживал по залу и ничего не говорил. Видно, не находил в памяти существенных нужных доказательств и явных причин для обвинения Альберта, и именно это злило его больше всего. «Получается, что я не прав», — думал он про себя. «Какая-то девчонка принуждает меня выпустить из тюрьмы моего злейшего врага. Ведь я опозорюсь, если это допущу. Мои друзья меня высмеют». Продолжал рассуждать Кунерих, не задумываясь над тем, что один его близкий друг Зиберт уже высказал свое мнение. Кунарих опять подсел к столу, и в это время взял слово другой его воин, и тоже верный ему человек. «Вот что я тебе скажу, Кунарих. Если бы рыцарь Альберт действительно хотел тебе навредить, как ты говоришь и думаешь, то он бы тебе натворил, ой-ой-ой, сколько вреда. Не забывай, Кунарих, что в то время, когда ты сражался с врагами далеко отсюда, в твоей крепости сидел заключенный, отец этой смелой девушки, которая имела ключ от его камеры. Ты хоть над этим задумался? Да он бы давно поджег не только твой замок, но и всю крепость, и убежал бы в понравившемся ему направлении. Так что, мой друг, забудь свою безосновательную, самовнушенную вражду к нему. Поверь мне, Альберт тебе не враг. Наоборот, он желает с тобой помириться». Кунарих тяжело вздохнул, вытер носовым платком вспотевший лоб и опустил голову. Никто не знал, что творилось в его голове, о чем он думал, но все в напряжении с нетерпением ждали от него разумного решения. Роза, которая сидела в углу большого зала, направила свой взор к небу. Опять наступила жуткая и мучительная тишина, только в душе Кунариха еще шел спор. Один голос говорил в его пользу, другой, более спокойный, доказывал ему, что он не прав. И, как обычно в таких случаях бывает, первой нарушала молчание женщина, жена Кунариха. Она встала со своего места, подошла совсем близко к мужу и очень спокойно сказала: «Любимый ты мой, позволь мне сказать еще несколько слов, только ты не обижайся, а внимательно выслушай. Ты, мой милый, думаешь, что Альберт твой враг, но поверь мне, ты в этом глубоко ошибаешься. Подумай, если бы он действительно был против тебя, как тебе кажется, то как бы я, твоя верная жена, могла просить тебя освободить его из тюрьмы? Я бы тогда просила у тебя обратное, еще строже и бдительнее его охранять. А что твое мнение ошибочно, я приведу тебе еще одно веское тому доказательство, что, между прочим, уже сделал твой друг, рыцарь Зиберт. А теперь слушай меня. Я одна, и только я знала, что Роза – дочь твоего заключенного. До момента, когда она сама тебе это сказала, ни один человек в нашей крепости об этом не знал, но я знала. Все твои доверенные слуги и охранники не имели об этом представления, как и ты сам. Даже твоему глухому управляющему не приходило в голову, что Роза в ночное время ходила на свидание к своему отцу. Я уверяю тебя, что 9 из 10 заключенных в подобном случае использовали бы этот удобный момент и, не задумываясь, подожгли бы нашу крепость и убрались бы подальше от этих мест. Подумай, мой милый, ведь здесь все понятно». Все это время Кунарих не проронил ни единого слова, только хмуро смотрел по сторонам и вытирал со лба пот. Его супруга смотрела на него и после короткой паузы продолжала: «Слушай меня дальше, мой дорогой. Я, краснея от стыда, в ночное время тайно преследовала эту служанку. Я подслушивала их разговор у двери тюремной камеры. Поверь мне, я это делала потому, что больше заботилась и беспокоилась о тебе и нашей крепости, чем о себе. Так низко я опустилась только ради тебя, мой милый супруг. Я хотела убедиться в отсутствии заговора против тебя. Они же, эти несчастные, дочь и отец, и не думали совершить какое-либо зло. Я слышала каждое их слово. О, Боже! Что я там слышала? Как я стыдилась сама себя! Там, стоя у тюремной двери, я поняла, кто такие Альберт и Роза, какие это добрые люди. Этот добродушный твой заключенный терпеливо ждет, чтобы в твоем сердце появилось чувство справедливости и уважения к другим людям и к нему лично. Он советует своей дочери любить нас. Ты понимаешь, что это значит? Навряд ли эта Роза спасла бы твоего сына, если бы не была так воспитана. Милый ты мой, Кунарих, ну как ты можешь его ненавидеть? О, Боже, помоги ты смягчить сердце моего мужа!» Наконец Кунерих заговорил. Он повернулся лицом к супруге, посмотрел на Розу, которая стояла с поникшей головой, и властно сказал: «Пусть Роза получит обратно крепость Танненбург и все имущество. Я не возражаю, но ее отец Альберт должен остаться там, где он есть». Услышав эти решительные слова мужа, госпожа Кунерих со слезами на глазах обратилась к своему маленькому сыну, как будто тот сильнее ее и способен повлиять на отца еще убедительнее. Она с мольбой произнесла: «О, мой милый Эдуард, попроси же ты отца за свою спасительницу, чтобы он нашу общую просьбу исполнил не наполовину, а целиком, всю. Опустись на колени, сынок, и попроси отца помиловать невинных людей. Я помогу тебе, дорогой сынок. Я тоже встану на колени рядом с тобой, и мы вместе обратимся к нему. Сынок, повторяй за мной слова молитвы, и Бог нас услышит и поможет». Свидетели этой грустной и очень трогательной сцены не могли и не хотели вмешиваться. Они все молчали, и многие плакали. Мальчик, спасенный Розой, смотрел на мать и тоже начал плакать. Даже в своем возрасте этот ребенок понимал, что его отец, которого он всегда очень любил, теперь был виновником печали и несчастья. Мальчик послушно опустился на колени, хотя не вполне понимал просьбу матери, но, несмотря на это, исполнил все, что от него требовали взрослые. Кунерих вздрогнул. Он плотно сжал губы и хмуро смотрел в пол. Потом, когда он увидел своего сына на коленях, не выдержал и громко вскрикнул от ярости, дрожа всем телом: «Прекратите же!» И в этот момент все увидели на его глазах слезы. Он стоял в центре зала со сжатыми кулаками и своими черными глазами смотрел на супругу. Она же как будто и не видела рядом стоящего мужа, а смотрела на маленького Эдуарда и диктовала слова. «Любимый отец, не будь таким жестоким. Не растягивай время освобождения от самой спасительницы. Ведь Роза тоже не задумывалась, когда ради меня рисковала своей жизнью. Смотри, эта добросердечная сударыня на своих руках достала меня из глубокого колодца. Освободи теперь и ты ее отца». Супруга Кунериха перевела взгляд на мужа и продолжала говорить: «Не смотри куда-то, наш дорогой отец. Не думай плохо о добрых людях. И смотри на своего сына. Хватит! Это невыносимо!» — произнес громко Кунерих, дрожащим голосом и неуверенной походкой направился к своему креслу за столом. Намного охотнее он покинул бы это помещение, где его подвергали такой страшной пытке, но это было бы неприлично для рыцаря. Его супруга умолкла и смотрела на мужа с мольбой и надеждой. Все собравшиеся молча дожидались желанного слова рыцаря, от которого зависела судьба Розы и ее отца. Он медленно сел, еще раз вытер пол пот с покрасневшего лица и через короткую паузу сказал, обращаясь к Розе: «Ваш отец, сударыня Роза, свободен, и его крепость вместе со всем имуществом я ему тоже возвращаю». Кунерих умолк, опустив глаза, и долго молчал. Рядом послышались облегченные вздохи присутствующих, но никто не проронил ни слова. Все понимали, что в душе хозяина крепости только что произошел перелом. Он жестоко боролся с собой, чтобы принять такое решение. Наконец он опять заговорил: «Я был неправ и несправедлив», — сказал он, глядя на Розу. «Отец, отец, который воспитал такую дочь, как ты, не может быть плохим человеком». И в это время все услышали громкий женский голос. Это был возглас госпожи Кунерих. «Слава Богу!» — произнесла она и, не скрывая слез, обвила своими руками мужа, целуя его. Роза почувствовала себя как в раю. Присутствующие рыцари, несмотря на твердый характер и жестокость своей профессии, вытирали слезы. Потом один из них сказал: «Вы, Кунерих, все же благородный мужчина. С этого момента я вас в два раза больше уважаю, чем раньше. Отозвался и другой воин. Я тоже рад вашему мудрому решению, произнес он и добавил. Вы, Кунарих, поступили по справедливости, как и подобает настоящему рыцарю. Правдивость благороднее храбрости. Победить самого себя тяжелее, чем победить врага. Присутствующие кивали головой в знак согласия. «Слава нашему Кунериху!» — хором скандировали воины и слуги. «Слава его доброй супруге Гельдергарде и сыну Эдуарду, а также Альберту и Розе!» В жизни рыцаря Кунериха, как и в нем самом, произошли крупные перемены. Он задумался над словами своих друзей, которые придерживались другого, чем он, мнения. После всего случившегося с сыном, которого он очень любил и без которого не мог себе представить жизнь, Кунериху казалось, что это было не что иное, как предупреждение или наказание Божье. Много ночей размышлял Кунерих о своем прошлом и предстоящем будущем. Он был вынужден услышать не только от своей верной супруги, но и от подчиненных, и даже от малолетнего сына, что они живут и думают по-другому. «Все они могут ошибаться», — думал он. «И это значит, что я ошибся». Когда, наконец, в его душе победили благородные добрые чувства, исчезли бывшие характерные признаки зла, мщения, стремления к личному превосходству над другими, он осознал и почувствовал, что весь мир и окружающие его люди стали другими, добрее и дружелюбнее. Кунарих даже обрадовался этому новому чувству и смотрел на людей другими глазами. Он обрел свободу в самом себе, мир и любовь в своем сердце. Как затишье после грозы и бури ощущал Кунерих приятное спокойствие в себе. Хотя он не говорил об этом, но все жители крепости замечали перемену в его жизни. Даже маленький Эдуард однажды сказал: «Ты, папа, теперь выглядишь таким добрым, как наша мама и Роза. Теперь, когда ты так ласково разговариваешь, я тебя еще сильнее люблю». Прошло недолгое время, и наступил радостный день освобождения из тюрьмы рыцаря Альберта. Роза от всего сердца поблагодарила Кунериха. «Ну ладно, ладно, моя дорогая сударыня», — сказал он. «Не преувеличивайте. Я не заслуживаю такой чести и благодарности. Я тоже всего лишь человек. А если бы не исполнил вашей просьбы, то остался бы недостойным этого звания. Идите, Роза, к отцу. И замолвите доброе слово за меня, чтобы он простил мне мое злодеяние». Госпожа Гильдергард поманила указательным пальцем к себе супруга и отошла с ним к окну, где они тихо о чем-то шептались. Потом она обратилась к Розе. «Роза, следуйте, пожалуйста, за мной. У меня есть сюрприз для вас». Они прошли в комнату, где на вешалках висели красивые женские платья и драгоценные украшения. Роза уже догадалась, что должно произойти, и поэтому мимоходом зашла в ванну и тщательно смыла с лица темный красящий крем. И тогда сама госпожа Гильдергард помогла Розе расчесать и красиво уложить ее длинные волосы. «А теперь наденьте вот это белое платье», — сказала с гордостью супруга Кунериха, протягивая Розе красивый наряд. Новое модное платье и красивая прическа настолько изменили облик девушки, что она стала неузнаваема. Но это было не все. Щедрая хозяйка принесла красивую шкатулку с драгоценностями и подала Розе, сказала: «Смотрите, Роза, это украшение вашей любимой матери. Мой муж, который эти драгоценности считал своим трофеем, подарил их мне, но я ни разу их не надела. Считала за позор носить чужие вещи. Примите теперь из моих рук это золото, уважаемая сударыня. Я все сохранила, и, поверьте мне, ни один камушек не пропал за это время». Когда Роза надела эти ювелирные изделия, она произнесла печальным голосом: «О, моя блаженная мама, как эти жемчужины напоминают мне тебя!» Только по этой причине они дороги мне. Я помню, как мама мне говорила, что эти красивые серьги подарил ей мой отец, когда я появилась на свет. Но это всего лишь украшение. Кто был бы человек, если бы в нем не было других драгоценностей, кроме этих камушек? Госпожа Гильдергард от души радовалась и любовалась прелестью молодой сударыни. Она посмотрела ей ласково в глаза и сказала: «Любезная сударыня, поверьте мне, ваши слезы, ваши чувства и доброе сердце действительно намного дороже всех жемчужин и золота, унаследованных от вашей матери». До двери тюремной камеры Розу сопровождала сама супруга Кунериха. Сердце счастливой девушки часто стучало от неописуемой радости. «Что подумает отец?» — была первая мысль Розы, «когда увидит меня в таком наряде». Отворив тяжелую дверь, Роза громко объявила: «Отец, слава Богу, ты свободен!» Но то, что она увидела, едва произнеся эти радостные слова, вызвало у нее замешательство. Ее отец стоял в тюремной камере, одетый в праздничную форму королевского рыцаря. На его шее висела цепочка с символическим орденом. Рядом с отцом стояли два его друга, Зиберт и Теобальд. Этот сюрприз тоже был подготовлен супругой Кунериха. Она хотела, чтобы Роза и Альберт почувствовали большую радость и чтобы их встреча стала торжественным праздником. Роза переступила порог и вздрогнула от удивления. Вначале смотрела на троих рыцарей и с испугом, потом, когда узнала отца, бросилась к нему и чуть не повисла на его шее. «О, моя любимая дочь!» — сказал отец. «С Божьей помощью ты добилась большой победы, которую не одержал бы самый храбрый рыцарь. Давайте поблагодарим Бога. Это Он так чудно все устроил». Только теперь, после первого мгновения трогательной встречи, заметил Альберт необыкновенно красивый наряд Розы. «Что я вижу?» — воскликнул радостно отец. «Бог не только исполнил твою просьбу освободить отца, Он дал тебе украшение твоей незабываемой мамы». «Вы, Роза, выглядите как ангел», — выразил свое восхищение один из свидетелей, другой добавил: «Она и есть ангел, если спасла ребенка своего врага, а затем с Божьей помощью и своего отца». Когда Роза, наконец, отпустила отца, она осмотрелась, будто кто-то кого-то искала в камере, потом вновь обратилась к отцу со словами. «Отец!» — начала она, и ее лицо стало серьезным. «Господин Кунерих просит, чтоб ты его простил». «О чем ты говоришь, Роза? Ты видишь мои слезы и знаешь, что я его давно простил». Только он успел произнести эти слова, как в камеру вошел Кунерих с сыном на руках, следом появилась и его супруга. Все сразу умолкли и с любопытством и трепетом ждали и желали, чтобы из этой камеры все вышли друзьями. Кунерих, чувствуя свою огромную вину, пристально смотрел на Альберта, в его сверкающие глаза, и по ним определил, что в душе этого человека, которого он содержал в тюрьме, нет зла. Этот момент был таким важным, решающим и до предела напряженным для всех, что никто не заметил, кто из них двоих первым поднял руки для объятий. Два человека, два рыцаря в парадной одежде, которые с детства прожили по соседству, очень хорошо друг друга знали, впервые в жизни по-дружески обнялись. Супруга Кунериха, которая давно этого ждала, облегченно вздохнула и произнесла: «Слава Богу!». Роза, стоявшая в стороне у самой стены, опустилась на колени. Все молчали, только плач и тихое всхлипывание нарушали томительную тишину. Потом все ясно услышали молитвенные слова Розы. «Господи, я благодарна Тебе за то, что Ты, великий Бог, совершил чудо, ибо нам, грешным людям, такое не под силу. Прими, Господи, мою искреннюю благодарность Тебе за то, что освободил моего отца и нас всех примирил». Радость и любовь друг к другу прорвалась наружу. Освобожденный, счастливый Альберт особенно интересовался маленьким Эдуардом. Он взял его на руки, подошел к каменной скамейке, присел и стал беседовать с малышом. «Милый мальчик», — сказал Альберт, глядя ему в глаза, — «расти с Богом, на радость твоим родителям, и стань смелым, добрым человеком». Супруга Кунериха, которая слышала эти слова, посмотрела на них и сказала: «Спасибо, дорогой рыцарь. Дал бы Бог, чтобы Эдуард нас так любил, как вас, Роза, и чтобы не отличался от нее своим характером». Остаток дня обитатели замка провели в большом зале, предназначенном специально для рыцарских праздников. На самые почетные места за столом посадили Розу с отцом. На стороне Альберта занял место Кунерих, а рядом с Розой села госпожа Гильдергард. Когда все гости собрались за столом, Кунерих сказал: «Такой радости и душевного удовольствия я в жизни еще никогда не испытывал. Но вместе с тем я чувствую и свою вину перед вами, Альберт и Роза. Теперь я признаю, что ненависть и враждебность приходят из ада, а любовь и дружба из рая». В этот вечер на стол были поставлены самые дорогие и позолоченные бокалы для гостей. Только перед Альбертом стоял большой серебряный, из которого он всегда пил дома, в своей крепости. Это был драгоценный сосуд, полученный когда-то в подарок от родителей его жены. Альберт попросил слова. «Я призываю всех мужчин жить по справедливости и в мире, не ссориться из-за бессознательных, вымышленных историй». Кунерих понял, что эти слова прежде всего адресовались ему, но поскольку он сам признал их правдивость, то поддержал. Рыцарь Зиберт тоже не хотел остаться в долгу и тоже громко объявил: «Все родители должны воспитать своих детей так, как это сделали Альберт и его Матильда. А эти дети должны брать пример с Розы, любить своих родителей так, как их любит она, Роза из Станненбурга, наша уважаемая сударыня Роза». На следующее утро, одетый в походную одежду и сапоги со шпорами, Кунерих явился в комнату Альберта. «Альберт!» – позвал он громко. «Я уже давно поднял своих лошадей, и они стоят оседланные, готовы к походу. Я желаю сейчас же отправиться с тобой в Танненбург и, как положено, вернуть тебе твою крепость со всем содержимым. Но дело в том, что моя хозяйственная супруга не согласна со мною. Она говорит, что если в том замке хозяйничали одни только мужчины, то он находится в запустении. Говорит, что прежде там надо все привести в порядок». «Ну да», — произнес он, улыбаясь. «Возможно, она и права. Мне бы, конечно, это не пришло в голову. Вот по этой причине, мой дорогой друг, я прошу тебя с Розой остаться у нас еще несколько дней. Ты, Альберт, прожил у меня много грустных дней за каменными стенами с решетчатым окном. Поэтому прошу тебя провести теперь со мной и несколько радостных дней в моем замке». Альберт охотно согласился с предложением Кунериха. Он сделал бы еще и многое другое, чтобы укрепить дружбу с ним. От всего сердца радовался и благодарил Бога счастливый Альберт за то, что темная пропасть зла наконец исчезла между ними двумя давними соседями. Они вместе прошли большой зал, где вскоре появились и другие приглашенные. Когда все гости были в сборе, они сели за длинный стол для общего завтрака. После сытного подкрепления некоторые из гостей попрощались с Кунерихом и Альбертом и отправились домой, где их ждали жены и дети. Когда гости разъехались, два примирившихся рыцаря остались одни. Кунерих сказал своему другу: «А теперь, Альберт, предлагаю познакомиться с моим замком. Обрати внимание на портреты. Это все мои родственники и знакомые. Когда завершишь эту экскурсию, мы с тобой отправимся на охоту». Альберт с интересом рассматривал старые картины и портреты рыцарей, написанные маслом. У некоторых из них Кунерих долго задерживался, подробно объяснял Альберту, кто здесь изображен. Потом они вошли в оружейную комнату, где на стене висели до блеска начищенные мечи, сабли и позолоченные красиво разукрашенные щиты. Альберт не задавал лишних вопросов, молча следовал за Кунерихом, все внимательно осматривал и думал о том, как изменился